от Розины Вентворд к Эмилии Феррес. Керкбрайт, коттедж, Белхевен, Восточный Лотиан, пятница, 18 мая 1860-го. «Дорогая Эмилия, извини ради Бога, что столь долго держала тебя в томительном неведении. Могу лишь надеяться, что ты получила две мои короткие торопливые записки, отправленные с вокзала Кингс-Кросс и из Данбора. Я в безопасности, жива-здорова и гораздо счастливее, чем представлялось возможным. А теперь соберусь с мыслями и попытаюсь рассказать все по порядку. Последнее воскресенье дома показалось мне самым длинным в моей жизни. Я намеревалась притвориться больной и оставаться в своей комнате, чтобы не встречаться с отцом. Но притворяться не пришлось. Мне было дурно от страха, и за весь день я не съела ни крошки. Несколько утешала меня лишь мысль, что Лили произвела прекрасное впечатление на семью Стевисток-сквер, вдову врача и его дочерей. И вряд ли когда-нибудь станет вращаться в кругах, где часто бывали мы с Клариссой. Новые хозяева сказали, что она может приступать к исполнению своих обязанностей хоть завтра. Мое душевное состояние было столь бедственным, что когда Люси вызвалась снести мои вещи к Феликсу, я до самого ее возвращения рисовала в воображении картины, как Феликс скрывается из города с ней, а не со мной. Тем более непростительно с моей стороны, что мне никогда не удалось бы сбежать без помощи моей преданной служанки. Перед сном мы с Лили нежно попрощались. В понедельник в 5 утра я оделась, накинула плащ и тихонько вышла из спальни. Накануне Альфред занял свой пост только в 8 часов. Но передняя дверь всегда запирается на ночь, и ключ хранится у Нейлора. Поэтому я решила покинуть дом через половину для прислуги. Я на цыпочках проскользнула по лестничной площадке 2-го этажа, комната отца расположена буквально в 2 шагах от нее, и спустилась в сумрачный холл. Кровь оглушительно стучала в ушах. Мне померещилось какое-то движение за колонной, но никто из-за нее не появился. Шагая настолько быстро, насколько хватало смелости, я вошла в вестибюль и проследовала к узкой двери на черную лестницу. Дверь мне пришлось оставить приоткрытой, чтобы видеть ступени. Темноту в коридоре внизу рассеивал лишь тусклый свет, проникавший сквозь матовое окошко над подвальной дверью. Я тихонько отодвинула верхний засов, потом нижний, и уже поворачивала ручку, когда вдруг за моей спиной раздался голос: «Вам нельзя выходить, мисс. Приказ хозяина». В нескольких футах от меня стоял Нейлор. Слабый свет падал на бледное лицо с красными губами, растянутыми в торжествующей ухмылке. Я рывком открыла дверь и ринулась вверх по ступенькам. Камердинер схватил меня за плечо, но я вывернулась, оставив у него в руке плащ, в котором он запутался, тем самым подарив мне несколько драгоценных секунд, чтобы отворить и захлопнуть за собой подвальную калитку. Нейлор заорал во все горло. Я увидела Феликса, бегущего навстречу мне от Кэба, что стоял 20 ярдами дальше. Потом услышала грохот калитки и тяжелый топот башмаков позади. «Беги к Кэбу!» — выкрикнул Феликс, проносясь мимо. Но я оцепенела, повернулась и встала столбом посреди улицы. Мой возлюбленный отважно преградил путь Нейлору, который по меньшей мере на голову выше его. Нейлор попытался вильнуть в сторону, но Феликс сбил его подножкой. Уже в следующую секунду камердинер вскочил и кинулся на него, яростно размахивая кулаками. Один удар пришелся Феликсу в челюсть, и он сильно качнулся назад. Нейлор схватил его за воротник, собираясь свалить с ног, но Феликс вывернулся, с треском раздирая ткань своего сюртука, а сам Нейлор тяжело рухнул наземь, глухо ударившись головой об булыжную мостовую. Когда Феликс резко повернулся и бросился ко мне, из разорванного кармана у него выпорхнул листок бумаги. На сей раз я не стала мешкать, рука об руку мы добежали до Кеба, и Феликс подсадил меня. «Вокзал Виктория к Дуврскому поезду! Как можно быстрее!» — прокричал он, запрыгивая следом за мной, и Кеб рванулся с места. Выглянув в окошко, я увидела, как Нейлор с трудом поднимается на ноги, а из дома появляется еще один слуга. «Будем надеяться, он услышал мои слова», — сказал Феликс, промокая разбитые губы носовым платком. Через 2 минуты мы с грохотом катили по Веймаут-стрит, никем не преследуемые. Изначально мы предполагали позавтракать на вокзале Кингс-Кросс и сесть на 10-часовой курьерский до Эдинбурга. Но Феликс решил, что сейчас, когда за нами уже пустились в погоню, задерживаться в городе слишком опасно. Если мое обманное письмо с сообщением, что я сбежала в Париж, не ввело отца в заблуждение, он наверняка в первую очередь подумает про курьерский шотландского направления. Вдобавок ко всему, Феликс потерял письмо от своего поверенного. Поэтому мы взяли билеты на ближайший поезд до Лестера на имя мистера и миссис Чайльд, а оттуда поехали с пересадками на север и поздно вечером добрались до Данбора. С первой же минуты пути мне казалось совершенно естественным, что мы с Феликсом сидим рядом, взявшись за руки. У меня ни разу не возникло чувства, будто я путешествую с едва знакомым мужчиной. На каждой остановке Феликс тревожно наблюдал за платформой, но мой страх уменьшался по мере удаления от Лондона, и в конечном счете я исполнилась счастливой уверенности, что все обойдется благополучно. Почти всю дорогу из Йорка до Ньюкасла я проспала безмятежным сном. Мне снилось, будто я покоюсь в объятиях Феликса, а по пробуждении обнаружила, что так оно и есть. Как ты, наверное, знаешь, Данбор расположен у самого моря. Летом в городе полно народу, но в мае на улицах пустынно. Побережье здесь дикое и чрезвычайно живописное. Взявший нас на станции возчик рассказал про наемный коттедж, который очень понравился мне по описанию. Он находится рядом с Белхавеном, милей дальше по побережью, и оттуда открывается вид на море. Я захотела тотчас же поехать посмотреть дом, но Феликс сказал, что сначала нам надо подумать, и мы сняли меблированные комнаты поблизости от Данборского замка. А теперь я должна сделать признание. Я долго колебалась, говорить тебе или нет, но сегодня утром решила все-таки сказать. «Поменяйся мы с тобой местами, мне бы хотелось, чтобы ты ничего от меня не скрывала, твердо зная, что я тебя люблю и никогда не стану судить строго. Поэтому и я не стану ничего утаивать от тебя». Еще в поезде Феликс выразил мнение, что до истечения 3-недельного срока нам следует жить порознь. Но я отказалась расставаться с ним. «Нас в любой момент могут разлучить», — заявила я. «Поэтому каждое мгновение, проведенное вместе, бесценно». «Но мы должны жить раздельно до бракосочетания. Я взял тебя под свое покровительство и не хочу, чтобы ты когда-нибудь пожалела, подумала, что я злоупотребил твоим доверием». На том разговор тогда закончился. Но вечером после ужина мы были единственными постояльцами и ужинали у камина в гостиной, Феликс вернулся к нему. Его рука обнимала мои плечи. Мои пальцы нежно перебирали его темные кудри. Время от времени он целовал меня в висок или в щеку. И всякий раз, когда наши губы встречались, дыхание мое учащалось, я льнула к нему теснее, а Феликс с дрожью вздыхал и мягко отстранялся от меня. «Если мы снимем коттедж, — сказал он, — нам будет еще труднее держаться врозь, живя под одной крышей». «Я не хочу держаться врозь с тобой, — ответила я. Моя репутация навсегда погублена в глазах людей вроде Трейлов, и меня это нисколько не волнует. Хозяева примут нас за мужа и жену. Мы поклялись друг другу в вечной любви. Я ношу твое кольцо, и если мой отец выследит нас, я не хочу умереть, не познав. Но, любимая моя, даже в самом худшем случае, если меня арестуют за твое похищение и нападение на Нейлора, а тебя насильно увезут в отцовский дом, нам просто придется дождаться твоего совершеннолетия. Твой отец не посмеет тебя тронуть». «Мой отец способен на все. Он считает, что на сильных мира сего закон не распространяется. Я и так не избавилась от ужасной мысли, что именно он убил Клариссу. Не собственными руками, конечно, а наняв разбойников, чтобы столкнули экипаж в пропасть. Никогда не забуду, с каким лицом он сообщил мне о смерти сестры. Но ведь было установлено, что произошел несчастный случай. Я сам слышал в Риме разговоры о молодой чете, трагически погибшей, когда лошадь понесла. Хочется в это верить. Я надеюсь лишь, что Клариса умерла счастливой. Такой же счастливой, как я сейчас, — добавила я, опять придвигаясь ближе к Феликсу. Давай завтра же арендуем коттедж. За пределами города мы будем в большей безопасности и раз и навсегда покончим с разговорами о раздельном проживании. Розина, ты понимаешь, что это значит? Не совсем, но примерно представляю. Я доверила тебе свою жизнь. Так почему бы не доверить тебе и все остальное? Он сжал меня в объятиях, но потом протяжно вздохнул и отодвинулся прочь, внезапно помрачнев. «Розина, я должен кое в чем признаться. Я собирался сказать тебе еще в Лондоне, но времени не было. Я приму с пониманием все, кроме признания, что ты уже женат». «Нет-нет, это не то, но я не всегда жил монахом. Если бы я только знал, что мне суждено встретиться с тобой, я бы никогда даже не взглянул ни на одну другую женщину, но, увы, я не давал никаких обещаний и не нарушил никаких клятв. Но я вступал в телесную близость прежде, о чем сейчас глубоко сожалею. Поэтому тебе следует хорошенько подумать, хочешь ли ты по-прежнему выйти за меня замуж. Какое бы решение ты ни приняла, я буду оберегать и защищать тебя до последнего своего вздоха. Мне нужно лишь одно — быть уверенной, что ты любишь меня всем сердцем, и что никакая другая привязанность, ничего из твоего прошлого, никогда не встанет между нами. Я клянусь тебе всем, что есть в мире святого. Если ты хочешь спросить меня о чем-нибудь, о чем угодно, спрашивай, и я отвечу со всей прямотой, только если ты действительно в силах простить меня. Не лучше ли нам начать совместную жизнь с чистого листа, не оглядываясь в прошлое? Феликс встал, подбросив топливо в камин, и вышел из гостиной, пробормотав что-то насчет хозяйки и завтрака. Неподвижно глядя на раскаленные до красна угли, я осознала, что он не сказал мне ничего такого, о чем я не догадывалась бы. Но буду ли я больше уверена в его любви, если узнаю все о каждой женщине, которую он обнимал когда-либо? Разве не будет это знание мучить меня, сколь бы я ни старалась от него отрешиться? И не кончится ли дело тем, что при каждом поцелуе, каждом объятии я стану ревновать, представляя на своем месте другую? Один уголек с треском рассыпался, выбросив сноп искр, мгновенно погасших. «Ты прав», — промолвила я, когда тень Феликса упала на диван. «Давай, начнем все с чистого листа». Феликс предупредил, что первая близость может сопровождаться болезненными ощущениями. Наслушавшись расхожих разговоров о греховности и постыдности плотского сношения, я смутно предполагала, что все должно происходить в полной темноте. Но мы не стали гасить свечи, и он овладел мной столь нежно, столь бережно, что я почти не почувствовала боли. Мы занимались любовью до рассвета. Теперь я понимаю, почему это называется заниматься любовью, причем с таким самозабвением, с такой ненасытной страстью, что я опасалась, как бы нам не разбудить хозяйку, стонами и криками. Супружество между людьми, истинно любящими друг друга, сродни тайному обществу. И вы, с Готфри, к нему принадлежите. Как можно стыдиться такого наслаждения, такого экстаза тела и души, такой любви, переполняющей сердце? Мы проснулись в объятиях друг друга и выехали в Белхавен, окрыленные счастьем. Я никогда прежде не видела столь прекрасных пейзажей, столь ярких и сочных красок. Все вокруг — пение птиц, ароматы цветения, соленый запах моря — дышало жизнью, как в первый день весны после долгой, унылой зимы, но в гораздо большей степени. Сам коттедж просто превосходен. Он стоит всего в сотне ярдов от берега и скрыт от соседних домов густой рощей. По утрам к нам приходит женщина из деревни, а все остальное время мы предоставлены друг другу и можем делать все, что душе угодно. Феликс умеет заваривать чай и жарить бифштексы. Вчера мы ужинали в постели хлебом с сыром, мясными консервами и кексом и остались премного довольны. Я заканчиваю. Мы собираемся сходить в деревню, чтобы отправить письмо с вечерней почтой. Я не решаюсь перечитать написанное и успокаиваюсь лишь мыслью, что на твоем месте я хотела бы знать все. Если отец не найдет нас здесь, мы с Феликсом поженимся. Мне только сейчас пришло на ум упомянуть об этом, поскольку у меня такое чувство, что мы уже женаты. В понедельник, 4 июня, в Данборе. Мне бы очень хотелось, чтобы вы с Годфри были свидетелями при бракосочетании. Но вам долго добираться, и, возможно, ты считаешь... Нет, я должна гнать прочь подобные мысли, иначе смолодушничаю и порву письмо, вместо того, чтобы снести в почтовую контору. Можно ли будет нам приехать в Нетлфорд в ближайшее удобное для вас время после 4 числа? Мне не терпится поскорее обнять тебя, и в самом скором времени я напишу еще. Не тревожься за меня, дорогая кузина, я безмерно счастлива. С любовью к тебе и милому Годфри, твоя любящая кузина Розина.